И чем дальше на юг, тем светлее становилось лицо Джо. Было заметно, с каким нетерпением он налегает на руль. Женщина апатично смотрела в окно. Бесконечные хлопковые поля сменились огромной трейлерной стоянкой. «Сборная дома», — кричала яркая вывеска. «Грандиозные скидки на модели «Делюкс». Помнишь, о чем ты утром спрашивала?» «Нет». «Соглашусь ли я убить тебя вместо девочки?» Карен осторожно кивнула. Хикки обожал игры. Словно ребенок-садист, он тыкал ее прутьями, заставляя корчиться. «Ты до сих пор этого хочешь? Ну, если кому-то придется умереть?» «Да». Хикки кивнул, будто обдумывая философский аргумент. «Считаешь такую замену равноценной? Потеряв тебя, старина Уилл расплатится за убийство моей матери. Думаешь, он будет сильно страдать?» «Уилл не убивал твою мать». «Хотя кому-то следовало», — подумала Карен. «До того, как она родила тебя, подонок». «А мне кажется, не будет», — гнул свое Хикки. «Но в смысле страдать не будет. Знаешь почему? Ты не его кровь». Карен упорно смотрела в окно. «Ну, Уилл поскорбит для порядка. Но ведь ты всего лишь жена. Он новую себе найдет с его-то деньгами. Моложе и привлекательнее. Готов спорить, его от тебя уже тошнит». «Нет, она не будет с ним разговаривать, даже смотреть не будет. А вот твоя крошка — другое дело. Она его плоть и кровь, живет в нем так же, как я жил в сердце мамы. Почти 6 лет, можно сказать, маленькая личность, его любовь, свет в окошке». Карен все-таки пришлось обернуться. «К чему ты клонишь? Собираешься убить Эбби?» «Да просто разъясняю свою позицию», — улыбнулся Хикки. «Чисто гипотетически. Доказываю несостоятельность твоего утреннего предложения. Но ты же велел не беспокоиться, сказал, никто не умрет». «И уже нарушил свое слово, вспомнив Стефани», — подумала Карен. Хикки постучал по рулю, явно довольный собой. «Говорю же, это все чисто гипотетически». Выполнив вираж, барон полетел навстречу потоку машин. И Уилл увидел то, что чуть раньше заметила Шерил. Маленький, белый, 100 раз перекрашенный жучок полз с черепашьей скоростью, и другие машины то и дело обгоняли его слева. Она справа — это Рэмблер. Уилл заглушил моторы и снизил скорость до такой степени, что барон буквально повис над движущимся с севера потоком транспорта. А на пассажирском сиденье — боже, боже! — девочка, льнущая к огромному, сидящему за рулем человеку. Настоящий великан. Рэмблер для него как детская машинка. Малышка подняла голову, и, подлетев поближе, Уилл разглядел личико, которое узнал бы даже в кромешной тьме. Облегчение огромными волнами захлестывало тело и душу. Эбби жива. Жива, и ничто на свете не сможет их разлучить. «Привет, Элиза Джулиет», — тихо сказал доктор и помахал крыльями. «Что ты делаешь?» — воскликнула Шерил. Самолет раскачивался вправо, влево, словно на американских горках. «Меня сейчас вырвет». «Крыльями машу», — улыбнулся Уилл. Когда в небе появился барон, Эбби и Хьюи распевали «У маленькой Мэри большая потеря». Он летел справа от шоссе над самыми деревьями,